Глава 17. Через 4 часа готова была взвыть. Что только со мной не делали. Всю общипали, помяли, ну и везде разрисовали. Честно признаюсь, после таких страданий мне было чрезвычайно интересно посмотреть на себя. Но все только говорили про сюрприз и терзали дальше. Наконец, я стояла на выходе у проема, ведущего в комнату для отдыха. В платье бирюзового цвета, в длинном, обтягивающем, с разрезами. Приемлемо. Главное, чтобы не в красном. Не мой цвет. Однозначно, высота каблука оставляла желать лучшего. Но замену наглым образом утащил Орлов. В кроссовках было комфортнее, но не так эффектно. Скривилась, задумываясь о лишних сантиметрах. Мог бы сжалиться. Но куда там? Слютовал по полной. Я не рассчитывала свалиться, но все равно неудобно. «Все?» — подняла бровь, обращаясь к худенькому пареньку с розовыми волосами в обтягивающей рубашке и порванных джинсах с цепями. «Гей, бесспорно. Нормальные мужики так не должны напяливаться. Мы же в России живем. Но этот заблудился в моде. Главное, чтобы в темном переулке не перешел дорогу брутальным». Паренек продолжал скалиться. Очень хотелось верить, что так растягивал губы не потому, что похоже на пугало. Пусть от восторга. Маловероятно, но зря, что ли, я тут 4 часа молча терпела. «И?» — поторопила паренька. «Да, можно. Он уже вас ждет. С придыханием сообщил, сложив руки на груди и закрыв глаза, вот-вот планируя расчувствоваться. «Наконец-то!» — заявила и вышла, не забывая крикнуть. «Спасибо!» «Будем ждать вас!» «Да ни за что!» Решила и вышла из комнаты, попадая в небольшую комнату для отдыха, где сидел в сером костюме Орлов. Выпендрился, словно на выпускной собрался. Ну а сам Сергей открыл рот и смотрел на меня. Так и не могла определить, в шоке или в восторге. Решила проверить. Обернулась и уставилась в свое отражение. Сама зависла. «Ух ты!» — воскликнула, не веря, что это я. «Совсем не я. Такая красотка, как кукла. Черт, даже моя сестра так мило не выглядела. Вероятно, потому что так открыто улыбаться не умеет, вечно притворяется. М-да... Если бы она меня увидела. «Разрезы слишком длинные», — услышала недовольный тон Орлова. Проснулся. И пошли возмущения. Лучше бы дальше смотрел с открытым ртом. «Не нравится — не смотри. Думаю, после того, как сходим на твой семейный скучный вечер, мне можно прогуляться». С улыбкой говорила, рассматривая себя со всех сторон. «Ну а что время терять?» Впервые такую себя видела. «Ага, обойдешься». «То есть, что значит обойдешься? Раз я такая миленькая, можно зайти в ресторан. У твоих ведь не накормят. Потом ты уйдешь, а я...» «Размечталась». Рявкнул вечно недовольный Орлов и, ухватив за руку, потянул за собой. «Куда ты меня тащишь? Я в туфлях!» «Лучше бы в кроссовках была, еле ходишь». «Да нормально я хожу». «И на улице холодно». Тут он остановился и оперативно снял пиджак, пытаясь накинуть мне на плечи. Моему возмущению не было предела. «Что с ним?» «Ты что творишь? Там тепло!» «У тебя плечи голые». «Вот и отлично!» «Отлично, в пиджаке!» Хотелось этим пиджаком проехать по его лицу. Что за бред? Закипало уже от его странного поведения. «Если сам не уберешь, я с тобой не пойду. Понял? Мы решили нормально сыграть, так что не перебарщивай». Орлов стоял и смотрел на меня. Прямо вот убивал взглядом. Затем тяжело вздохнул, снял свой пиджак с моих плеч и перехватил за руку, двигаясь к выходу. Решила, что успокоился. Вот так бы сразу. А то решил мне настроение испортить. По пути встречались вежливые сотрудники салона. Замечая их счастливые лица, улыбнулась и мило пропела. «Всем огромное спасибо!» «Хорошего вечера! Будем рады вас еще видеть!» Кто-то там восторженно произнес, но не видела, кто именно. Орлов не вел, он тащил, прямо летел к двери. Не смогла даже ответить, так как уже спускались по ступенькам крыльца салона. «Куда ты так несешься?» — не выдержала. «К машине!» — не говорил, а цедил Сергей, устрашающе двигая челюстью. «Что такой злой?» «Я нормальный», — заявил и помог сесть в машину, подхватив на руки, усадив, громко захлопнув дверцу. Пока наблюдала за тем, как он идет к водительскому месту, качала головой. Да у него пар с ушей шел. Спрашивается, что не так? Что хотел, то и получил. Я согласилась на все условия и выглядела, как он и требовал. Все по плану. Но нет, опять рычит. Решила не обращать внимания. Буду милой и чудесной. Сегодня я принцесса. Ну, а Орлов... Дракон, огнедышащий притом.